Глава 17. Алла. «Ты сейчас бредишь, да?» — кивает Марк. «Какая еще репутация у тебя в руках? Чья репутация?» Логики Толи я тоже не понимаю. Мне кажется, что он слегка бредит. «Твоя, дорогой мой брат, и репутация жены», — слащаво отвечает. «Я просто сделаю тест ДНК, и вдруг станет ясно, что мой ребенок далеко не мой. Что вроде он мне и родственник, но при этом дальний. И что это значит?» «Что ты редкостный придурок!» вырывается из меня. Это несколько сбивает пафос моего мужа. Он понимает, что меня почему-то не трогает, что про меня кто-то там будет плохо думать. А кто будет? Соседи по лестничной клетке? Это в какой-нибудь деревне. В прошлом веке можно было переживать, что ворота дегтем измажут. И тебя заодно. А потом обваляют в перьях. А сейчас всем плевать. Границы морали давно уже улетели в сторону космоса. Так что ни один поклёб на меня не повлияет. «Хамка!» — фыркает Толя. «Но тебе ладно, плевать. Хотя попробуй только выйти на работу. Я позвоню и скажу, что ты загуляла». «Звони!» — киваю. «Толя!» — произносит Марк. «Давай-ка ты сейчас домой поедешь. Вот прямо сейчас». «А я ещё не всё сказал». Мой муж чувствует, что если сейчас ему не дадут высказаться, то потом возможности уже и не будет. «Это что касается Аллы. Как она пострадает?» «Никак», — прерывает его Марк. «И знаешь почему?» «Почему это?» — сжимает губы. «Потому что Алла никогда не будет жить на те деньги, которые заработает». Он делает шаг вперед, буквально идя на Толю. «Она может работать, сколько ей нравится и как нравится. Но жить она будет не на эти деньги». «Только не говори, что ты собрался мою женушку со спиногрызом сажать себе на шею». Толя это произносит таким тоном, что я безошибочно угадываю, что он и правда больше всего боится, что я и ребенок окажемся не то чтобы в выигрышном положении, что мы будем сытыми и счастливыми. «Представляешь?» — кивает. «В свое время ты меня уговорил пойти на эту авантюру. Однако я знал, что ты тот еще прохвост, и всегда был готов к тому, что ответственность за ребенка ляжет именно на меня. Ты всю жизнь такой. Сначала орешь «хочу», а как получаешь желаемое, так и все. Остыл, тебе ничего не нужно. И это касается не только неодушевленных предметов. Это касается даже семьи». «Еще посмотрим, как это у тебя получится», — бурчит под нос. «И что же не должно получиться?» «А то! Я всем расскажу о твоем моральном облике. Пресса напишет, что ты живешь с женой собственного брата. Я в городских пабликах напишу, твоим деловым партнерам. Все узнают, что ты спал с Аллой». «Ничего, что между мной и ею ничего не было». «Без разницы. Я расскажу, что ЭКО не сработало, и она побежала к тебе, чтобы решить проблему. И вот он, младенец». Кивает на Игоря, дремлющего у меня на руках. «Интересно, тебе бывает стыдно?» Риторически интересуюсь. «Нет, ему не бывает», — отвечает за меня Марк. «Данная функция в этом организме не заложена. Но это ничего страшного. Знаешь что, Толя?» «Что?» «А то. Катись колбаской по малой спаской. Можешь про меня хоть что рассказывать. Даже что я кровь младенцев по утрам пью». Скрещивает на груди руки. «Ты мне не навредишь ничем, а сам ты после всего этого останешься на бабах. Иди ищи работу. Или не ищи. Но в любом случае у меня в офисе можешь не появляться». «Твои акции!» Толя не сдается. «Они упадут!» «Не переживай за акции, с ними будет все хорошо. А теперь вали отсюда!» «Ты мне должен! Это моя жена! Я не собираюсь тебе ее отдавать просто так. Если ее забираешь, то заплати компенсацию». «Компенсацию?» — хмурится Марк. «Ты сейчас о чем?» «Компенсацию, что она родила тебе ребенка, а воспитывал его я». «Это ей надо компенсацию, что она жила с тобой, таким идиотом». Марк, видимо, окончательно потеряв терпение, разворачивает Толю и попросту выпихивает за пределы участка. «Ты мне должен! Ты поступаешь не по совести!» «До свидания!» Марк нажимает на брелок на ключе, и ворота закрываются. Толя еще что-то орет про справедливость, но я его слушать не собираюсь. Я медленно бреду в сторону дома. Ноги ватные, руки устали держать Игоря. Все мое приподнятое настроение, как корова языком слезала. Да, весь этот скандал с Толей, это может и весело, но ситуация страшная. Я слышу, как за мной молча идет Марк. А я как подумаю, что мне теперь с ним надо как-то объясняться, ужас берет. «Я тебе открою дверь», — проскальзывает вперед меня на крыльцо. «Спасибо», — глухо отвечаю. Он чувствует, что мне сейчас не до разговоров. Мне нужно как-то уложить в голове все, что произошло. Я дохожу до комнаты, кладу малыша на кровать и долго им любуюсь. И только сейчас, когда я уже знаю правду, я удивляюсь сама себе, что не замечала черты Марка. Точнее, меня кое-что смущало, но я думала, что все дело в родственных связях между Толей и Марком. Я слышу, как на кухне хлопает дверца холодильника, как периодически включается вода, а я все сижу и не могу пошевелиться. Из оцепенения меня выводит стук в дверь. Я на цыпочках открываю. Передо мной виноватое лицо Марка. «Алла, пошли, покушаешь?» «Спасибо, нет». Стараюсь улыбнуться, но не выходит. «Прости меня», — говорит совсем тихо, а я киваю. «Давай потом об этом поговорим. Я сейчас не готова». «Тебе надо поесть. Я приготовил ужин». «Я не хочу». «Ну, давай я тебе тогда принесу чай или кофе с бутербродами. Тебе не надо будет выходить». Я понимаю, что Марк правильно сделал выводы. После открывшейся правды я не готова с ним разговаривать так, будто ничего не произошло. А на серьезный разговор у меня сил нет. «Спасибо, Марк. От чая я бы не отказалась».